Глава 10. Сисадмину тяжело, а модератору тяжельше. Сотников Алексей, модератор ежеквартального форум-совета по стратегии развития анклава. Вес набирать стал. Перевалило за сотню. Лишние килограммы тянут в кресло и в люлю. Отвлекают от насущных дел. Мешают конкретно. Как-то все незаметное произошло. Многим это знакомо. Зарекался держаться, соответствовал. И вот что-то расслабился. Поперло. Постепенно перестал ходить на спортплощадку возле замка. Гантели приросли к полу. Под кроватью им вполне уютно лежится. Мы, помню, собирались создать футбольную команду аппарата управления. Даже что-то пробовали на поле в Белой Церкви. Да не вышло. Иностранные агенты. Помните такое некогда модное словосочетание? В командах запрещены. Судья на поле не выпустит. А в аппарате том, кроме самого президента и его нукера из мужиков, есть лишь престарелый профессор и ассистент-ботаник. Тот еще футболист. Так что выступать я могу лишь за женскую волейбольную команду. Там одни диспетчера чего стоят. Да и секретарша Нелли на подаче, чисто Искандер. Теперь опомнился, вновь начал ходить на площадку, запретил доставку обеда в кабинет. Что бы ни случилось, хожу в столовку сам. Лестница донжона отчасти помогает в похудении. Несколько раз в день помотаться по ступенькам, и уже хорошо. Мужики звали в качалку, классически подвальную, но туда пока не хожу. Не рассчитал на скамье, потянул мышцу на спине, теперь пауза. Еще я перестал ездить по зоне замка Россия на лаковой дежурной шестерке, только пешочком. Зенгер недавно пригрозила мне разгрузочной диетой и ежемесячными медкомиссиями. Завпроизводством столовой уже готова поменять тарелки. Нормальные перспективы у Сотникова. 2 дня назад начал бегать пошлой трусцой вместе с профессором вдоль Звонкой до трассы и назад. Раньше я бегал с Русланом Бероевым или со сталкерами. Правда, лишь до своей личной отметки. Не угнаться за лосями. Теперь со старым евреем. Дожил. В постели все нормально. Тьфу-тьфу. Пока. Уже появилась одышка. Коварный враг плотного слияния. Про ограничения в сигаретах и не говорю. Я их всю жизнь ограничиваю. Ничего сложного. Знай, мечтай. Кстати, пока никто не знает, Аленка-то моя забеременела. На той неделе к медикам пойдет. Будет становиться на учет. Сдавать первые анализы. Но в планах у нас 3 заспинных грызунов. Этическая норма всех семейных людей анклава. А значит, за здоровье нужно браться теми самыми ежовыми рукавицами. Удивительно, но жизнь главного попаданца оказалась не по-книжному комфортно. Прям до неприличия. Ни острой шашкой перед вражиной помахать, ни боевым топором по набегающему дракону врезать. Сижу да командую, весь мудрый и толстый. Вот и досиделся до реальных проблем. В этом аспекте новая форма проведения форума меня вполне устраивает. Полезно лишний раз из башни выглянуть. В руках сумодератора Сереги Демченко прозвенел бронзовый колокольчик, очередной докладчик вытер пот со лба и наконец-то сел на место. На этот раз, посоветовавшись с многомудрым нашим профессором, мы решили собрать всех участников в клубе, в здании старинной церкви, где и проходило наше первое собрание. Состав форума расширенный, народу прилично. В мой кабинет однозначно не влезут. Прикинули. Сидеть каждый раз придется долго, говорить придется много. Плодотворным совещаниям такого ранга нужно пространство, воздух, объем. Кто-то выходить будет, кто-то влетать с разными новостями и вопросами, что неизбежно и нормально. Идет очередной ежеквартальный сбор, который уже традиционно проводится в новом формате. Раньше именно я каждый раз читал основной, а порой и единственный доклад. Коротенький такой, по планам и регламенту минут на 40, зараза. В реале сводный доклад всегда затягивался в лучшем случае на час. Половина слушателей улетала в анабиоз. А я уставал и озлоблялся. Те, кто поначалу хотел было задать какие-то очень важные вопросы, концу моей болтовни или плевали на них, или забывали интересующее. Это немцы у нас гораздо вопросы записывают. Наши? Нет. Они ж типа помнят. Так что теперь у нас в моде форум. Вот так. Докладчиков много. Все доклады короткие, и после каждого начинается свободное обсуждение. В 20 минут. Сначала было непродуманных 10. В этот отрезок не укладывались. Не успевали выразить свое. Организационный опыт пришлось накапливать самостоятельно. Я надеялся в этом на научников. Казалось, что уж они-то точно должны знать, как подобные мероприятия проводятся. Зря. Головастики из процедуры хорошо помнили красивую ругань с хищными хождениями избранных ораторов по проходам, а из организационки – унылый дешевый фуршет в перерыве. В прошлом квартале с фуршетом вышел прокол. Общепит расстарался и накрыл нам такую ярмарку, что все кинулись обжираться, после чего резко впали в благодушие, и во второй части вместо участия в продуктивном диспуте люди откровенно ждали окончания мероприятия. Поэтому сегодня никаких продуктовых развалов не будет. Жиденькие бутербродики, сырок в тонкой нарезке и яблочки. Правильно помнили научники, так им и надо. Сейчас выступает шестой докладчик. О, уже выступил. Гольдбрейх закончил, Демченко включил таймер. Вопросы, мнения, прошу, машинально скомандовал я, глядя в темный зал. Поймал скинутую руку. Пожалуйста. Данила Хвостов, гордо представился публике, гениальный технопрощелыга и смутьян. Его непосредственный начальник, Женя Дугин, тут же склонил голову и отвернулся, массируя виски пальцами. «Товарищ Гольдбрейх», — прищурился Данила, — «а как вы считаете, Земля-1 еще существует? Я вот лично так думаю, что...» «Не по теме», — оборвал я. «Доклад Марка Львовича касался исключительно стимулирующих поставок и возможных изменений в этой практике. Прошу не заводить докладчика за угол». «Вообще-то, на форуме у нас послабуха. Можно тихо беседовать, вставать и выходить по необходимости и без согласований. Можно передавать бумаги. Нельзя лишь кричать с места и придумывать новые темы. И запланированных вполне достаточно для полного опухания к концу мероприятия». «Ничего, Алексей Александрович, ничего!» Профессор, не торопясь, поправил модные очки, успокаивающе поднял ладонь, показывая, что справится. «Я отвечу. Хорошо? Спасибо. Видите ли, товарищ Хвостов, для точных однозначных суждений у нас пока нет точных данных. Ясно одно. Авторы проекта существующую платформу поставили на позицию Земли-1 с потрясающей точностью. То есть сама позиция, как вы понимаете, в момент подстановки была свободна. Конечно же, мы можем вспомнить о неких иных реальностях, временных слоях, где могли бы оказаться. Можно и параллельные миры вспомнить, что так любят писатели-фантасты. Но для серьезного обсуждения таких вероятностей у нас нет повода. «Вы не верите в многослойность миров, профессор?» — с места выкрикнул Кастет. Лунев приказом по анклаву недавно назначен командиром группы сталкеров. Но эликсиром власти и ответственностью руководителя мужик пока еще не пропитался, только начинает входить в курс дела. Вот и осталось в нем мальчишество. Прет наружу, бурлит, выплескивается, как и прежде. Профессор усмехнулся, как школьный учитель химии, разглядывающий тянущих руку наивных отличниц с косичками, считающих, что они смогут поднять предмет и пронести это знание всю жизнь. «Я хоть и нахожусь в церкви», — Гольдбрейх иронически посмотрел вверх, «но категориями веры, увы, оперировать не могу. Могу лишь предположить, что если бы у смотрящих имелась хоть малейшая возможность использовать эту самую многослойность в полную эксплуатационную силу, то нашей, извините, заброски сюда не случилось бы. Зачем? Кто бы помешал им сразу запустить 1000 проектов параллельно? Согласитесь, Это же сномище вариантов с дальнейшим наблюдением. А путешествие во времени, ударил боковым хвостов, оглядываясь на Лунева, как на единомышленника. Я посмотрел на Демченко, он на таймер. Это мы опускаем, встал Сергей и энергично брякнул в колокольчик. Давайте путешествовать по земной тверди. Группировка научных фантастов и примкнувший к ним гоблин недовольно зашептались. «Можно мне спросить?» — поднял руку Коля Мазуров, второй после строительного бога, то есть Ковтонюка. «Давай, Николай!» — кивнул я, уже понимая, что к первичной теме народ сейчас не вернется. Слишком уж шикарен повод попытать профа о глобальном. «Марк Львович, а вы уверены, что мы стоим именно на позиции? Может, вокруг нас объемная модель? Что-то типа купола?» «Купол будем дырявить, за ним таится золотой ништяк», — поддержал Николая чертов кастет. «Лунев, прекратите немедленно», — нахмурился я. Костя тут же поднял обе руки ладонями наружу и сделал невинное лицо придурковатого сельского пьяницы, который готов сдаться председателю колхоза без боя. «Хм, купола?» — неожиданно споткнулся Гольдбрых. «Были такие предположения...» Но мы, знаете ли, можем взять и берем все необходимые сравнительные материалы. В Государственном астрономическом институте МГУ имени Штернберга, Институте космических исследований, Институте астрономии и в Физическом институте Академии наук России. Кроме того, копировались материалы из главной астрономической Пулковской обсерватории и специальной астрофизической обсерватории Академии наук России на Северном Кавказе. Установленный недавно в обсерватории Нового Берлина новый мощный телескоп обладает достаточно большой глубиной проникновения. И что мы видим? Что имеем? Мы имеем полный порядок в планетной астрономии, доложу я вам. Релятивистская теория движения планет работает, как и прежде. Впрочем, нам честно досталось наследство и многие старые частные проблемы космогонии. Мы, к огромному моему счастью, все так же не знаем, как сформировалась висящая над нами Луна, как образовались кольца вокруг планет-гигантов и почему Венера вращается очень медленно и в обратном по отношению к другим планетам направлении. Но и кое-что другое. Подсказок нет. Как нет и малейших отклонений в старой доброй картине наблюдаемого мира. Абсолютно все небесные тела, которые мы сегодня способны увидеть, ведут себя должным образом, без отклонений. Он снял очки и положил их до поры на полировку. Боюсь, товарищи, столь глубокое и подробное моделирование окажется для смотрящих ничуть не менее затратным, нежели перемещение из запасника очередной платформы. Да и зачем им подобный суррогат? Чтобы мы романтическими вечерами могли полюбоваться родным небом и только? Нет. Платформа, в случае признания наших успехов, просто поменяет категорию учета в главной амбарной книге, обретя пометку «Готовая планета с перспективной цивилизацией». И для этого у нас есть все шансы. Кстати, я точно так же не готов отрицать и наличие неких временных слоев, но тут нужны проявления. Вот именно, шансы есть, влез я, корректно уводя беседу от опасной, долгой и мутной темы. Вы говорили о стимулирующих поставках. По этому вопросу у присутствующих есть соображения? Хвостов, который только и ждал подобных сентенций, расстроенно пожал плечами и сел на место. Народ немного погудел. А вот я хочу кое-что спросить. Со второго ряда медленно поднялся Кабанов Павел Матвеевич, старший мастер промзоны, солидный, основательный мужчина, к шуткам относящийся как к летящим гранатам. Я не услышал конкретного предположения о следующем шаге смотрящих в этом плане. Вы, конечно, сказали о вариантах, но мне хочется увидеть наиболее вероятный. Вот и скажите, конкретно. Все у меня. И он, глухо кашлянув, спокойно сел с чувством выполненного долга. Кабанов такой, ему все нужно конкретно.